Катерина Ром. «Самая длинная ночь года». По вселенной цикла «Флориндейл». Все начинается с первых аккордов, с новых рассветов, с ласковых слов, что однажды сказали где-то. Все начинается с первых улыбок, честных признаний. И начинаем все это мы с вами сами. За два дня до большого праздника Анежа сидит за широким рабочим столом у окна. На столе ножницы, игольница, мерная лента, пуговицы, обрезы ткани. Рядом старая литая швейная машинка с цветочным орнаментом по всему корпусу. Главная драгоценность Анежи. Она досталась ей в наследство от бабушки. Когда пару лет назад Анежа перебралась из родного города на юг, то первым делом отдала машинку мастеру во Флоре. Тот привел ее в порядок, оснастил всем, чем необходимо, и даже подарил Анеже пузырек с машинным маслом для чистки и смазки. Анежа встает, в три шага пересекает небольшую комнату и останавливается у вешалки. Хмурится, перебирая вещи от заказчиков, с которыми надо бы покончить сегодня, до отъезда. Пальцы мерзнут, но Анежа торопится и вместо того, чтобы подкинуть дров в печь, поскорее хватает с вешалки чей-то тяжелый, пахнущий псиной зимний плащ и тащит его к столу. Смотрит в свои записи, проверяя, о чем просил заказчик, а то не раз уже бывало, что Анежа делала слишком много там, где этого не требовалось. Записи напоминают: прохудилась подкладка, протерлась на плече, надо залатать и больше ничего. Вот она, работа, достойная швеи-модистки. И чего они сами не могут зашить? С тоской думает Анежа и смотрит в окно, почему-то ожидая увидеть там белоснежную поляну. Но нет, в этом поселке, куда ее занесло после того, как не удалось устроиться в известный на всю страну модный дом во Флоре, снег едва выпадает даже в самые холодные дни. Так, чуть присыплет с неба, прикроет небрежно землю, и вот уже как будто зима. Только разве ж это зима? Разве флорийцы знают настоящую зиму, такую, как на родине Анежи, в северном Ориентале? Ничего они не знают. Сегодня, впрочем, разнообразие ради, идет снег. Он плывет мимо окна Анежи, подхваченный ветром. Мечется туда-сюда, закручивается в спиральки и вновь уносится вверх. Впору поверить в снежную бурю, если бы Анежа не попадалась на такой крючок несколько раз за последние два года. Этот снег не ляжет. Он станет сыроватой грязью под ногами, в лучшем случае припорошит крыши. Обманка, резкая, как-то скрипучая, словно несмазанная шестеренка, говорит сама себе Анежа. А все-таки цепляется взглядом за снежные вихри, вместе с ними взлетает и падает. На родине Анежи, на севере Флориндейла, люди испокон веков верят в силу стихий. Обращаются к ним напрямую, чтобы попросить о защите или отблагодарить. Приносят дары и амулеты в святилище, поют и жгут цветные стихийные свечи. И у каждого человека, так принято, есть своя, самая близкая стихия. Так у Анежи это всегда был воздух. Возможно, кому-то другому тревожно было бы наблюдать за неровным, даже нервным танцем снежинок. Но Анежа воздуху доверяет. И, позабыв о дырявом плаще, прижав руку к сердцу, она долго смотрит на карусель изо льда и снега. Однако отвлекаться не следует, работы предостаточно. После плаща нужно еще отрезать рукава у рубашки, пусть теперь будет с короткими, и подогнать по новым меркам два праздничных платья. Со всем этим побыстрее разделаться и в путь домой, на север. Вещи уже собраны, чтобы не возиться. Главный зимний праздник через два дня, а Анеже еще предстоит долгий путь. Если она опоздает... Нет, об этом не стоит и думать. Когда-то бабушка впервые вывела ее, такую неуклюжую, в меховом пальтишке, со стороны, наверное, похожую на медвежонка, с хлюпающим на морозе носом, на главную площадь Ориенталя, в самую длинную ночь года. И Анежа влюбилась в музыку, в фонарики, в ароматные сахарные плюшки. Теперь она каждый раз с осязаемым нетерпением ждет свой любимый праздник. Ждет зимнее солнцестояние. Соседка с Заречной улицы, Мирана, заглядывает к Онеже только после обеда. Звон колокольчика вызывает Онежу из мастерской в зал, где та задумчиво разглядывает разложенные образцы тканей, неловко переминаясь с ноги на ногу. С нее капает. «Здрасте, еще позже явилась бы». Онежа бросает на прилавок плотный сверток с подшитыми платьями. «Только ты одна и осталась, а я сижу, жду, значит. Выезжать уже пора, а я все жду». Мирана хлопает ресницами. «Наверное, не разобрала». Онежа нарочно говорит с сильным акцентом. «Пусть местные помучаются. Она несколько месяцев зубрила их язык, чтобы суметь объясняться. С нее взятки гладкие. Если бы флорийцы хотели понять ее по-настоящему, то могли бы и разучить на ориентальском хоть пару слов из уважения. Но нет, куда там». «Вы выезжать?» — глупо переспрашивает Мирана, забирает сверток и отсчитывает монеты за заказ. «Как? Буря же на улице?» Онежа только фыркает. «Буря? Ну ты скажешь, обычный снегопад. Вы просто настоящие зимы не знаете». «Хм, это тебе, Онежа, решать. А за платье благодарю. Вот, держи деньги. Доброго солнцестояния». Мирана поспешно уходит, и Онежа провожает ее до крыльца. Она открывает дверь, и порыв ветра врывается в дом, кусает руки, швыряет в лицо мокрый снег. Мирана вздыхает, низко натягивая капюшон плаща, прячет сверток под мышкой и исчезает в снежной круговерти. Онежа еще с минуту задумчиво глядит ей вслед. А ведь погорячилась она. Снегопад и правда сильный. Но и не буря все-таки. Флорийцы вечно преувеличивают. Она возвращается в комнату и собирается в путь. Переодевается, сменяя домашнее платье на теплую кофту с высоким воротником и штаны с начесом поверх плотных чулок. Закручивает темную косу и закалывает ее на затылке, натягивает вязаную шапку и прячет выбившиеся пряди. Тщательно обматывает широкую шаль вокруг шеи и груди. Зимнее пальто у Онежи из столицы, купила на блошином рынке. Оно добротное, пусть и ношенное, и редкого синего цвета. Из саквояжа Онежа вынимает толстые варежки. Она уже и не ожидала, что те пригодятся ей на юге. От дома Онежи до постоялого двора две улицы. Она идет медленно, сапоги вязнут в снежном месиве. Снег этот тяжелый, напитавшийся водой, он быстро растает. Ветер треплет ставни домов, качает садовые деревья и кажется, будто пахнет ранней весной. Но как в таких условиях отмечать зимнее солнцестояние? Онежа закатывает глаза. Это насмешка над главным праздником года, не иначе. На постоялом дворе никого. Впрочем, ничего удивительного. Их поселок в стороне от больших дорог. И путешественники забредают сюда редко. Те же, кто обычно орет песни в таверне на первом этаже, засели по домам. Онежа толкает дверь и сразу с порога кличет хозяина. «Фиолан, это я!» Из подсобки показывается лысеющая макушка, хитрые прищуренные глаза и седая борода. В голосе хозяина постоялого двора сквозит удивление. «И куда ж ты собралась, Онежа?» А то он не знает. Они договаривались заранее. Фиолан должен отвезти ее в столицу, чтобы Онежа успела на утренний поезд в Ориенталь. Они так уже делали год назад. Она ставит саквояж на пол и воинственно складывает руки на груди. «Время поджимает, Фиолан. Мне не до кривляний». «Да ты на улице вообще была?» «Ясно, что была. Ты ж попала сюда как-то. Ну и как в такую пургу-то ехать?» «Как обычно ты едешь на лошади. Или думаешь, что растаешь? От легкого снегопада еще никто не умирал». Фиолан качает головой, а Нежа пристально вглядывается в его лицо. «С чего вдруг такое упрямство?» «Слушай, я понимаю, тебе неохота, но мне нужно успеть на утренний поезд из Флоры. Ты слышишь меня вообще? Эй!» «Я слушаю ветер!» — Фиолан поднимает указательный палец. «Пст! Видала, как завывает? Не доедем мы никуда в такую непогодищу!» «Я тебе заплачу!» «Бесплатно и не вожу!» «Заплачу больше, чем обычно!» — настаивает Онежа. «Это сколько?» Она колеблется, но недолго. Нужно же что-то делать. В два раза больше. Я никуда не поеду, Онежа, не сходи с ума. В три раза больше. Она ловит его взгляд, Фиолан задумался, и слышно, как щелкают счеты у него в уме. В шесть раз. Не наглей, огрызается Онежа, но уже ощущает кислый привкус проигрыша. Она готова торговаться, но ведь Фиолан, и это ясно как день, не снизит цену. Знает же, что он единственная возможность для Онежи добраться до поезда. И она права, хозяин постоялого двора отказывается уступать. Но зато, наконец, начинает шевелиться, когда она подтверждает, что готова так отчаянно переплатить. Пока Фиолан запрягает лошадь, Онежа забирается в крытую повозку, крошечную, как ореховая скорлупка. Повозка хлипкая, с тонкими стенками и дрожит на ветру. Но Онежа не жалуется, у нее хотя бы есть эти стенки, чего не скажешь о Фиолане и его лошади. И сколько они будут добираться до Флоры? Обычно путь занимает 3-4 часа, а в снегопад... Что ж, одергивает себя Онежа, за такую цену пусть Фиолан сам разбирается. Спустя несколько минут повозка трогается, а Онежа сквозь щель провожает взглядом постоялый двор. На втором этаже в окне силуэт женщины, должно быть, Фиоланова жена. Расстроена ли она, что муж отправляется в столь нелегкий путь, да еще и под вечер? Впрочем, наверное, она сказала ему что-то вроде «Главное, чтобы ты вернулся к зимнему солнцестоянию». И на этом все. Они же не понимают, в чем смысл такого празднования, если флорийцы тихо и мирно сидят по домам весь вечер. Зачем им парадные рубашки и пышные платья, чтобы в очередной раз спокойно отобедать при свечах? Почему это называется праздником? Мысли об испорченном флорийцами солнцестоянии разгоняют кровь Онежи и даже, кажется, подгоняют лошадь. Ветер свистит и рычит, Фиолан орет впереди, на лошадь, на непогоду, и повозка рывками продирается сквозь снег, быстрее и быстрее. Скорее, и еще чуть поднажать. Онежа смыкает глаза, убаюканная рваным ритмом. Все будет хорошо, она успеет. Онежа подскакивает от резкого толчка, и саквояж больно бьет ее по коленям. Несколько секунд, чтобы прийти в себя, и вот она оглядывается и трет глаза. Сколько они уже в пути? Неясно. Темнеет, и свет в повозке густой и голубоватый, как черничный кисель. В ушах шумит. Точнее, это лес шумит вокруг. Онежа прислушивается и разбирает треск веток, свист бури. А за ними — голоса. «Что ж, значит, куда-то как-то добрались, слава воздуху!» — бормочет Онежа и тянется поглядеть в оконце щелку. Снаружи — окраины ее поселка. Деревянные дома под белыми шапками перемигиваются огнями. У ближайшего дома высокий мужчина, Онежа не узнает его с такого расстояния, машет лопатой. Онежа бросается вперед, залезает на скамейку напротив и колотит в тонкую стенку повозки. «Почему мы вернулись?» «Отстань, Онежа, я ничего не слышу!» «Фиолан, остановись, дай поговорить! Я не успею на поезд из-за тебя!» Он ругается, даже не оборачиваясь, и Онежа бессильно кусает губы. Лошадь тащится в сторону постоялого двора, шаг за шагом, шаг за... Онежа хватает саквояж, распахивает дверь повозки и выпрыгивает на ходу. «Да куда? Мост рухнул, дуреха!» — орет ей вслед Фиолан. «Это правда? А вдруг он врет?» У Онежи нет ни сил, ни желания выяснять. Она качает головой и бросается в сумрачную снежную круговерть. Если моста нет, хотя она никогда еще о таком не слышала, неужели они тут на юге и мосты не умеют строить? То пройти все равно можно, по лесной тропе, которая ведет к дальнему пешеходному мосту через лощину. Повозка там не проедет, но Онежа знает эту тропу, гуляла там тысячу раз в подчеркнуто гордом одиночестве. Снег летит в лицо, путает Онежу, одной рукой она прикрывает глаза, варежки уже насквозь мокрые. Медленно, но упрямо продвигается вперед и вскоре добирается до кромки леса. А там как будто становится легче. Это не ее родной северный лес, где еле укрыли бы, приласкав пышными вечно зелеными лапами. Лес этот южный, и деревья здесь стоят голые, оборванные на зиму. Словно потеряли свои платья и теперь дрожат от стыда и холода. Но даже такие деревья задерживают снег и ветер. Онежа благодарно касается ближайшего ствола, цепляется варежкой за сучок и нечаянно вытягивает нитку. Пытаясь освободиться, Онежа проваливается ногами в неглубокую яму, полную старой прелой листвы. «Да что ж такое? Она рада оказаться в лесу, а вот лес ей вовсе не рад». «Это потому, что земля не моя стихия», — шепчет Онежа и, вскинув глаза к небу, настойчиво просит. «Воздух, ты же слышишь меня, прости, что беспокою. Мне бы только дойти до соседнего поселка через лес, через рябиновую лощину. Поможешь мне? Пожалуйста, пожалуйста!» Воздух беснуется, издевается. Ветер то так, то эдак хватается за ветви деревьев и смахивает снег прямо за шиворот Онежи. Она поджимает губы и идет вперед, иногда чуть ли не на ощупь, стараясь ступать только прямо, чтобы не заплутать. Сквозь худощавый лес еще просвечивают огни поселка. Но все слабее и слабее, они же не сдаются. Ей нужно идти, нужно успеть на поезд утром следующего дня, есть еще время. Темнота крадется рядом с Онежей, ступает след в след. И Онежа даже не замечает, как это произошло, когда ночь успела накрыть ее своим колпаком. Короткий зимний день ловит ее в западню, но что поделать, она ведь знала, что так будет. Неважно. Вокруг столько снега, что темнота кажется ненастоящей. Онежа точно знает, куда идет, хотя компас не помешал бы, но где ж теперь его взять? Очередной порыв ветра едва не сбивает ее с ног. Онежа хватается за голые кусты палки, зажмуривается, чтобы уберечь глаза. Воздушный поток ревет, раскручивает снежный водоворот, толкает Онежу в спину. Она стойко терпит, потому что, ну что тут еще скажешь? Сама забралась в этот лес в разгар снежной бури. А значит, сама и выберется. И все же в глубине души, там, где обычно в ее груди пылает огонь негодования и упрямства, что-то ломается, как будто острым краем льдинки колет страх. И слезы пытаются прорваться сквозь сжатые веки. Они же сжимают зубы, не дождетесь. Она пережидает, пока очередной ураганный порыв стихает, и продолжает путь. Лес светится пляшущим снежным крошевом. Все вокруг дрожит и прыгает. А они же плетется обеими руками, прижимая саквояж к груди. По ощущениям, где-то здесь ей нужно свернуть направо. Только вот где именно? И стоит ли полагаться на свои ощущения в такой момент? Наконец идти становится проще, и Онежа радостно выдыхает, ускоряясь. Сапоги здесь как будто не так сильно проваливаются в свежий снег, как еще минуту назад. Наверное, деревья защитили этот клочок земли, прикрыли от бури. Онежа оглядывается, задирает голову, однако видит только голые кроны в бесконечной выси. До ближайшего дерева сколько? Метров 5? Когда она успела выйти на пустырь? Или это не пустырь? Онежа осознает, где она, но слишком поздно. Вдруг резко подгибаются колени, и мир вокруг переворачивается. Она не слышит треск, лес ревет, оглушая. Только чувствует обжигающий холод озерной воды и понимает, что проваливается под чертов лед. В икры впиваются миллионы шипов. Онежа воет куда-то в небо. Кличет воздух и проклинает его, и себя, и весь юг за то, что она так далеко от дома и больше никогда, уже никогда не отпразднует зимнее солнцестояние. А потом все чувства стираются одно за другим, словно поспешно распустили шов. И Онежа остается пустой, клочком ткани, который ни к чему не пришили и даже не потрудились обработать края. Сначала к ней возвращается слух, затем что-то теплое касается ног, ползет по коленям все выше, до самой груди. Сворачивается там калачиком и фурчит. Онежа открывает глаза и касается пальцами лохматой шерсти. Два черных собачьих глаза смотрят на нее с осуждением. Пальцы болят, и Онежа опускает руки. Не только пальцы, все тело ноет, но особенно остро почему-то колени и пятки. До этого дня она даже не думала, что пятки могут болеть. Но самое главное, где она оказалась? Здорово, если по другую сторону лощины. Тогда еще есть шанс успеть... «Эй, пап, она очнулась! Маркиза, кыш!» «Оставь собаку, пусть лежит, она ее лечит!» «Маркиза? Смешная собачья кличка, и к большой печали они же знакомы. Это собака Бариена из их поселка. Он перекладывал печь в швейной мастерской, когда они же только перебралась на юг. С тех пор они виделись мельком на улице, в лавках или у реки. Она никогда с ним не заговаривала, как, впрочем, и с другими флорицами. Зачем, если внутри Онежи есть целый отдельный мир, и ей в этом мире хорошо без них? Но теперь Бариен отогревает ее в собственном доме под стеганым одеялом у печи, столь невероятно прекрасной, с расписными изразцами и полками. Куда там скромной печки в швейной мастерской? Кажется, разговора не избежать. «Подойдешь? Или что мне делать? Дать ей воды, может?» «Келли, оставь Онежку в покое. Захочешь, сама даст нам знать, что проснулась». Онежа усмехается и закрывает глаза. Когда она просыпается в следующий раз, то чувствует себя уже лучше. На дворе все еще ночь, за легкой занавеской совершенный мрак, чернильная тьма. Ставни трещат под напором так и не угомонившегося ветра. Онежа садится на постели, поправляет халат. Под халатом ее кофта и чья-то юбка. С нее сняли сапоги, чулки и теплые штаны, но не стали, по счастью, совсем раздевать. Онежа приподнимает подол, ее ноги до колен в красных пятнах. При воспоминании о пути через лес становится не по себе. В маленькой комнате никого, а, впрочем, Онежа присматривается, это даже не комната, а закуток рядом с печью. Стены увешаны карандашными рисунками. На окне кривая глиняная вазочка с бумажными цветами. На столе у кровати кружка с водой, и Онежа пытается взять ее. Но руки дрожат так сильно, что приходится опустить их на колени. «Бариен!» — слабо зовет Онежа, и голос обычно сильный и звонкий срывается на хрип. Где-то за углом скрипит табурет, ножками елозит по деревянному полу, и кто-то легким шагом спешит к Онеже. Из-за печи выглядывает девчонка-подросток. Серые глазищи, огромные на ее худощавом лице, горят настороженным любопытством. «Погодите, только не вставайте. Папа сказал, что не надо». Онежа кивает, удивленно рассматривая тонкую фигурку. Она много раз видела эту светленькую девочку в поселке, но не знала, что она дочь печника. Не знала, что у печника вообще есть дочь. И почему-то даже не могла представить его с детьми. Хотя, почему нет? «Сейчас принесу поесть». Девочка исчезает и возится с другой стороны печи. Переставляет что-то с места на место, стучит ножом, а потом аккуратно несет Онеже дымящуюся миску. «Бульон из сушеных грибов с лечебными травами», — поясняет она. «Сейчас еще за ложкой и морсом сбегаю». Онежа хочет отказаться, ей неудобно, но останавливает себя. Какой смысл воротить нос от еды, если она уже стольким обязана Бариену и девочке? Поэтому Онежа молчит, глотает слюну и перебирает пальцами под пледом, разминая их, чтобы не ходили ходуном, когда она возьмется за ложку. Суп вкусный, наваристый, зелень застревает между зубами, и Онежа неловко пытается выковырять ее языком. Дочь Бариена остается рядом, наблюдает, облокотившись о подоконник. На ней серо-фиолетовая цвета зимних закатов растянутая кофта с дырявым рукавом и юбка до колена. «Как я к вам попала?» — наконец решается спросить Онежа, утолив первый голод. Девочка глядит в окно, водит пальцем по обледеневшему стеклу. «Папа нашел. Они с Маркизой пошли за вами в лес, когда Фиолан вернулся один». «Просто так?» — девочка поворачивается к Онеже и хмурит светлые брови. «Не сказала бы, что это просто. Я вообще-то просила его не идти. Мне было очень страшно. Но папа сказал, что вы там в лесу сгинете к черту». «Так и сказал». Против воли Онежа глупо улыбается. Наверное, потому что «сгинуть к черту» — весьма точное описание прошедшего вечера. Она до сих пор отчетливо помнит одержимость, охватившую ее душу, поймавшую в тиски волю, и ужасается при мысли, что даже сейчас она не сдается. Будь у нее шанс, она бы пошла другим путем, была бы внимательнее, смотрела, куда ступает, но все равно пошла бы, наплевав на снег и опасность. Потому что ей необходимо попасть в Ориенталь. «А сколько сейчас времени? Всего несколько часов прошло, да? Я же не пролежала без сознания целые сутки». Девочка мотает головой. «Значит, еще могу успеть», — сама себе шепчет Онежа. «Ладно, не на утренний поезд, но на следующий. Могу успеть». «Зачем?» — девочка склоняет голову на бок и смотрит на Онежу с недоумением. «Папа объяснил мне, что вы рветесь в Ориенталь. Но что вы там забыли так срочно?» «Это мой дом, я из...» «Да все знают, что вы с севера», — отмахивается девочка. «Но это же не повод пехать через весь лес в пургу». «Повезло вам, что папа у меня такой. Я бы не пошла вас спасать». «Бросила бы человека без помощи?» Онежа спрашивает спокойно и вовсе не пытаясь задеть. Она думает о своем. Но девочка вспыхивает, будто ее уличили в чем-то гадком. «Значит так, да, бросила бы», — отвечает она, упрямо задирая нос. «Вы под лед неглубоко провалились, до колена всего лишь. И вообще, вы ведь сами туда ринулись, сами и виноваты. Не понимаю, на что вы надеялись?» «Я хотела в самый главный праздник года быть у себя дома. Надеялась, что воздух мне поможет», — сухо говорит Онежа, хоть и не понимает, зачем она оправдывается. «Лучше было бы вовсе не отвечать. В смысле?» «Воздух — моя стихия. С самого детства он всегда на моей стороне. И вчера я просила...» «Глупость несусветная», — бормочет девчонка. «Вы на севере молитесь стихиям, что ли, а не ангелу? Это какая-то ересь». «Келья!» Только сейчас они замечают барина. Девочка отклеивается от подоконника, хмурится, дергает дырявым рукавом и убегает. Онежа отставляет опустевшую миску и ровнее садится на постели. Барин стоит, опираясь на свою невозможно роскошную печь, и внимательно изучает Онежу из-под неспадающих на лоб светлых прядей. Он, кажется, давно не брился, не стригся и даже не расчесывался. Но Онежа все равно. Она испытывает глубочайшее уважение к этому, по сути, совершенно незнакомому человеку, который не бросил ее умирать, хотя действительно ничем ей не обязан. «Не злитесь на нее, если можете». «На вашу дочь?» — Онежа усмехается. «Глупо злиться на ребенка. Мне уже возраст не позволяет». Хотя в глубине души она все-таки немного злится. Но на девочку или на себя понять трудно. Барин приносит из-за печи стул, садится рядом и складывает руки на груди. Они же слышат, как где-то тявкает собака, и Келия ей что-то тихо втолковывает. Наверное, жалуется на тетку-еретичку с севера. Эта мысль Онежу неожиданно веселит. «Она права в том, что я слишком рисковала», — признает Онежа. «Вы хотели добраться до дома, чтобы быть рядом с родными, любимыми людьми. Пусть тот, кто осуждает такое желание, первым бросит в меня камень». Барин пожимает плечами. «Да, Онежа замолкает, но барин не встревает и даже не шевелится. Поэтому она сбивчиво продолжает, хоть пристальный взгляд мужчины и заставляет сомневаться в каждом слове. «Вы вряд ли бывали на севере, да? Сейчас многие путешествуют по стране, смотрят, как тут живут люди, как там, ищут, где лучше устроиться. Вот и я. Вы ведь, наверное, не знаете, почему я уехала из Ориенталя. Я мечтаю работать в мастерских Ульвида». «Это флорийский дом моды?» «Самый известный. Они шьют в том числе и для королевского двора. Невероятные костюмы, платья, белье, шляпки, обувь. Ульвиды делают все. Знаете, от эскизов до готового платья. Это такая тонкая работа. А у них лучшие ткани, лучшие нити, лучшие мастера». Онежа мрачно поджимает губы. «Вас не взяли, раз вы сейчас здесь, а не во Флоре». Онежа качает головой, отворачивается и смотрит в окно. «У них не было мест, когда я пришла обивать пороги. А у меня не было денег сидеть и ждать, пока появится вакансия. Оказалось, там много таких, как я. Они снимают квартиры рядом с мастерской, из кожи вон лезут. Каждый день бегают проверять объявления на дверях. Я не могла себе этого позволить. Ну и стала искать, нет ли где другого места для швеи, временного. Здесь у вас пустовала целая мастерская, а такое бывает крайне редко». «Мне ли не знать?» — барин хмыкает. «Я и сам оказался здесь, потому что искал свободную мастерскую. То бишь я хоть и флориец, а не с севера, как вы, но и мне когда-то пришлось оставить дом. Так что я понимаю вас, Онежа». «А почему вы не возвращаетесь к себе на зимнее солнцестояние?» «Возвращался, пока дочь не родилась. Да и мать Келли, храни ее ангелу водопада, была местная. Так что мы стали праздновать здесь, и я как-то привык, освоился. «Праздновать?» — фыркает Онежа, и барин сверлит ее взглядом, склонив голову на бок. «Да, мы празднуем. Не так, как вы, судя по всему. Но это тот же праздник. Он уютный, даже если за окном слякоть и проливной дождь. Мы зажигаем свечи, пишем записки на солнцестояние, которые потом отправляем в общину Орлей, чтобы ангел нас услышал. Поем песни». «Без музыки?» «Почему без музыки? У кого инструменты есть, те играют. Но и без аккомпанемента можем петь. Мелодия, она же и так звучит. Я люблю эти песни». «Вы просто не слышали наших, они же вынуждены настоять». И даже отдавая себе отчет, что поступает грубо, не может сдержаться. «Расскажите». «Что?» «Расскажите мне, что особенного в зимнем солнцестоянии в Ориентале? Они же. Развлеките меня, что ли? Буря пока стихать не собирается, и нам, видимо, еще долго сидеть здесь всем вместе. А вы мечтаете сбежать из-под нашей внезапной опеки и все-таки добраться до поезда? Я по вашим глазам вижу, что да. Но тогда хотя бы сначала объясните мне, почему». Это вызов, который она готова принять. Онежа выше садится на постели и просит выпить чего-нибудь горячего. Пока барин гремит утварью с другой стороны печи, Онежа подбирает слова. «Мне зимой очень холодно здесь, на юге», — начинает она еле слышно, принимая в руки чашку чая. «А в Ориентале, наоборот, тепло. Почему?» «Там во всем чувствуется искренность, душевность. С самого первого дня зимы все дышит предвкушением праздника. Понимаете ли вы, барин, на лицах улыбки, на улице настоящая снежная сказка, а не как тут. Мы считаем дни до праздника, и за неделю до солнцестояния начинаются гуляния. В это время, кажется, никто не сидит дома». «И не холодно?» «Говорю же, что нет». Онежа мечтательно прикрывает глаза и ясно видит перед собой главную площадь Ориентале. В палатках, фанерных таких, их прямо на площадях собирают, продают еду и напитки. С утра до ночи играют музыканты, вокруг все в ярких гирляндах и флагах. Когда темнеет, зажигают свечи и фонари. «А что вы обычно носите в эти праздничные дни?» «Что?» Своим вопросом он вырывает ее из хрустящих морозом грез. И Онежа в недоумении трет глаза. «Наверняка у вас на севере принято как-то наряжаться на праздники. А вы швея, прекрасная швея, как я имел честь убедиться. Вы шили себе что-нибудь особенное?» «Я... что вы?» Онежа смущается и поправляет воротник. «А впрочем, да, разумеется, у меня было любимое платье». И она рассказывает ему об этом платье, теплом, как шуба, с длинной красной юбкой и шнуровкой под грудью. Рукава для него она вышивала 2 года, и на всем огромном севере наверняка не нашлось бы рукавов краше. Онежа привезла платье с собой во Флору, но вынуждена была продать почти сразу. Выбор был прост — платье или бабушкина швейная машинка. Лишь сохранив машинку, Онежа потом смогла бы сшить новое. Вот только почему-то с тех пор так и не дошли руки. Сложно собирать прошлое по лоскутам. Она рассказывает барину, что на зимнее солнцестояние каждый ориенталец щедро делится с другими своими талантами. Сама она дарила детям яркие накидки. Соседи пекли сладкие блины и угощали прохожих. Знакомая учительница давала открытые уроки. Старейшина Ориенталя приглашал в свою усадьбу. Там были и танцы, и игры, и, разумеется, заставленные угощениями столы для всех желающих. Она вспоминает, что фонари не гасли всю ночь, а горячие напитки, медовые, ягодные, хвойные, выплескивались из кружек, яркими кляксами расцвечивая снег. Она объясняет, да, часто в дни солнцестояния бывает и ветрено, и снежно, но никто не боится пустой и холодной тьмы, потому что зимнее солнцестояние — это праздник жизни, обращение к свету, это вера в скорые перемены. «Звучит чудесно», — признает барин, прерывая рассказ Онежи. «Мне, правда, очень жаль, что в этом году вы не успеете к родным». Ей тоже так жаль. Больше, чем барин может себе представить. Какое-то время Онежа сидит с закрытыми глазами, боясь нарушить тишину и сказать лишнее. но слова все-таки рвутся с языка. «У меня там никого нет», — говорит Онежа. «Никого нет», — легким облаком повисает в воздухе, искрится в свете лампы. Барин хмурится и молчит, ожидая продолжения. «Наш двор давно продан, меня никто не ждет. Где-то осталась сестра, правда, она намного старше меня. И мы никогда не лазили. Такие дела». «Но зачем же вы тогда туда едете? Онежа, не волнуйтесь так, посмотрите на меня». Она поворачивает голову, с чего барин взял, что она волнуется. Он берет ее за руку, и Онежа поражена, какие горячие у него ладони, как печь. Она позволяет себе расслабиться и чувствует, как огромный пласт старых тревог лавиной сползает вниз. И тает, тает, тает в этом неожиданном чужом тепле. «Мне необходимо быть в Ориентале просто потому, что...» Онежа мучительно думает. Она точно знает, почему, но это трудно облечь в слова. Тогда кажется, будто все по-прежнему, как раньше. Моя бабушка где-то в толпе. Даже если я не вижу ее, она там. А значит, я не одна. Барин кивает и гладит ее по спутанным волосам, словно маленькую девочку. И у Онежи слипаются глаза. «Я понимаю, как это по-дурацки звучит для вас, для Келли. Куда я полезла в метель? Сквозь лес ночью?» «Это все так, барин, вы правы. Ваша дочь права, она разумная девушка. Но я не могла иначе». «Никто не должен быть одинок в самую длинную ночь года. Они же даже не уверены, что это говорит барин. Может, это слова самой стихии?» На утро она открывает глаза и видит ту же комнату, ту же занавеску, ту же вазочку. А вот за окном все переменилось. Онежа слезает с кровати осторожно, боясь наступить на столь мучившие ее ночь пятки. Однако боли больше нет. Отдохнувшая и полная сил, она приводит в порядок себя и платье и выглядывает из-за печи. «Как раз вовремя», — замечает барин, поднимаясь из-за стола, а Келия кривит губы, но все же наливает Онеже чашку горячего чая. «Почему?» «Да вы садитесь, садитесь, поешьте пока, подкрепитесь перед дальней дорогой». «Дорогой? Папа решил проводить вас через лес, чтобы вы успели в Ориенталь», — мрачно поясняет девочка. Она сама, кажется, недавно встала, даже еще не расчесала волосы. И Онеже хочется убедить себя, будто причина дурного настроения Келли — ранний подъем, но не выходит. Барин сосредоточенно складывает в мешок какие-то свертки, веревку и нечто напоминающее снегоступы. Хотя в Ориентале они выглядят немного иначе. Онеже глотает терпкий, с нотами черной смородины чай и следит за каждым его движением. Кажется, он вовсе не волнуется и не сомневается. Поэтому начинает сомневаться Онежа. «Барин, зачем мы... Я бы сама... Да я же не успею все равно. Куда там?» «Для вас это важно», — просто отвечает барин, и на возражение Онежа не обращает внимания. Они выходят из дома, оставляя за закрытой дверью нахохлившуюся Келию и виляющую хвостом маркизу. Выходят в застывший хрупким зимним кружевом мир. Сначала они молчат, Онежа будто еще не до конца проснулась. Все произошло слишком быстро. Спокойное утро разливает первый солнечный свет по снежному покрову. Там, где еще вчера были дороги и тропинки, сегодня сплошные белые просторы. Барин не без труда прокладывает путь, и Онежа не решается отвлекать его разговорами. Потом он сам вдруг начинает рассказывать ей то про семью на Востоке, то про устойчивость печей. Они же слушают через слово, потому что постоянно спотыкается или цепляется взглядом за отяжелевшие под снежным грузом ветви деревьев. Они бредут сквозь лес, и с каждым шагом рябиновая лощина все ближе. Грозди ягод уже олеют впереди, когда барин вдруг останавливается. «Вот здесь не торопитесь. Видите прогалина без деревьев? Это озеро. Туда-то вы угодили вчера. Повезло, что оно мелкое». «Повезло, что вы меня вытащили». С опозданием она понимает, что даже толком не отблагодарила этого удивительного человека и хочет так много ему сказать, что не знает, с чего начать. И не успевает. Барин только отмахивается и молча берет Онежу за руку. Они минуют озеро, склон уходит вниз, здесь нужно ступать осторожнее. Зато спасительная нить пешеходного моста становится виднее с каждым шагом. «Цел!» — радуется Онежа, и Бариен ободряюще сжимает ее пальцы. Добравшись до моста, они медлят. Онежа поворачивается к Бариену, ее тянет спросить: «Вы пойдете со мной дальше? Как далеко вы готовы зайти? Или оставите меня здесь, и на этом все кончится?» Она не решается. Глаза Бариена странно блестят, и свободной рукой он откидывает волосы со лба. В другой руке рука Онежи, и он притягивает ее все ближе и ближе, обнимая на прощание. Онежа всего на мгновение прижимается к его груди. Щеку, как наждачкой, обжигает жесткая ткань зимнего сюртука. Онежа отстраняется и снова вглядывается в лицо мужчины. Она так и не смогла его разгадать. Кто он такой и чем живет, почему помог ей, и, главное, почему не попросил остаться. Думая об этом, Онежа спрашивает саму себя, осталась бы она. Однако трудно предполагать, когда не стоишь перед настоящим выбором. Неуверенность угнетает и оказывается сильнее желания, которое Онежа чувствует в своем сердце. Пусть в Ориентале ее никто не ждет, зато сам Ориенталь, город, ждет и будет ждать из года в год. А вот там, откуда она бежит, по-прежнему нет ни людей, ни места, где она была бы нужна. А значит, выбор сделан. Точнее, никто и не давал ей выбирать. «Прощайте», — выдыхает Онежа, и из-за шума в ушах сама едва слышит свои слова. Бариен молча выпускает ее руку, склоняется к Онеже, но так ничего и не говорит. И только слабый шелест, легкое движение воздуха щекочет ей щеку. Онежа отворачивается, перехватывает саквояж и ступает на подвесной мост. Она уходит прочь, и в груди почему-то давит, а во рту горчит. Хотя ничего горького она не ела, и обижаться ей тоже не на кого. Разве что на саму себя. Она шагает по скользкому мосту, крепко держась за поручни и носком сапога сбрасывая снег с досок. Удивительно, она ходила по этому мосту много раз, но никогда не обращала внимания, как тут высоко. Ажурные верхушки рябин даже не достают до настила. Гроздья ягод олеют сквозь снежную дымку где-то далеко внизу. И Онежа идет все сильнее, отдаляясь от оставшегося на другом берегу Бариена. И ее тянет обернуться, но нельзя оторвать глаз от хлипкого, шатающегося на ветру моста. «Онежка!» «Бариен, он зовет ее, а значит, оглянуться придется». Онежа останавливается посреди моста, опускается саквояж и медленно, обеими руками вцепившись в поручни, разворачивается. Бариен делает решительный шаг ей навстречу. Понять бы, зачем и что все это значит. У Онежи есть лишь несколько секунд, пока он не преодолеет расстояние между ними. И она стоит, замерев с колотящимся сердцем. А потом веревки моста рвутся под очередным порывом ветра. Бариен кричит, скользит вниз, и Онежа видит, как бездонная лощина поглощает его, превращая из знакомого, высокого, теплого и уютного человека в жалкий черный стежок на белом снегу. Вслед за ним и сама Онежа проваливается в пылающие рябины, а ее сердце продолжает биться где-то наверху, в осиротевшем и беззащитном одиночестве. Резкий толчок, и она приходит в себя. В голове звенит, и правую ногу свело. Кажется, это боль и выдернула ее из мутного кошмара. Онежа открывает глаза и видит перед собой кривую глиняную вазочку с бумажными цветами. Онежа осторожно разминает ногу, тяжело встает с постели и ковыляет к окну. За толстым стеклом мирно лежит снег. Окрашенный закатными лучами в нежный розовый и лавандовый, он сверкает тысячи звезд и не дает отвести взгляда. Закатными? Онежа трет лоб, пытаясь сообразить, сколько прошло дней и с какого момента. Со времен ее отъезда с Фиоланом? С озера, поймавшего ее в ледяную ловушку в лесной чаще, с первых слов, сказанных ей Бариеном, или с моста, если мост был на самом деле? Впрочем, нет. Онежа ощупывает невредимую себя, руки, шею, ребра и понемногу успокаивается. Моста не могло быть, иначе бы она здесь не стояла. С запозданием приходит мысль, что если солнце садится, щедро отмеряя еще один день, то ориентир для нее окончательно потерян. Ей не увидеть ограду родного двора, где давно живут чужие люди, не выпить кружку чая с шиповником в усадьбе старейшины, которая теперь уже и не старейшина, а королева всего Флориндейла. Пора признать, что мир постоянно меняется, и только Онежа до сих пор отказывается меняться вместе с ним. Но самое главное, если моста не было и ей все померещилось в бреду, то значит и Бариен не отправлялся ни в какое отчаянное путешествие. Он жив, цел и невредим, должен быть. Онежа выдыхает с облегчением, и жесткий узел тревоги в груди ослабевает, позволяя ей расправить плечи. В доме тишина, наверное, Бариен и Келия во дворе. И Онежа тянется за своей одеждой, все тело ноет, не то что во сне. И Онеже требуется вечность, чтобы зашнуровать сапоги. Но вот, наконец, она у двери и, толкая тяжелую створку, впервые оказывается в саду Бариена. Она прежде не замечала его дом, не обращала внимания, с дороги его едва видно за стеной плодовых деревьев. Сейчас они стоят голые, протягивают к Онеже ветви, словно пытаются ухватить ее за шаль. Темные стволы кажутся почти черными на фоне девственного снежного покрова. Только узкая тропинка расчищена, и она уводит Онежу все дальше от крыльца, к дороге. Странно, но в саду никого нет, и у дороги Онежа останавливается. Потому что и там тоже тихо, как будто поселок вдруг в раз покинули все жители. Наверное, снегопад остановил жизнь во Флоре. Повозки не могут проехать, а люди не выходят из дома, чтобы не провалиться по колено. Но куда тогда делись Бариен с дочерью? Онежа глубоко вдыхает зимний воздух. Наконец-то он такой, как надо. Морозный, обжигающий свежий, едва ли не хрустит на зубах. А если отвернуться от домов, которые во Флоре выглядят совсем иначе, чем на севере, то можно даже на мгновение представить, будто она сейчас в Ориентале. Онежа зачерпывает полную горсть снега и смотрит, как он медленно тает в ее руке. Потом наклоняется и лепит шар, и еще один, и еще укладывает их рядом и замазывает подтаявшим снегом шов. Получается снежная крепость, прямо как в детстве. «Ох!» — восклицает детский голос за ее спиной. «А вы чего тут делаете?» Они же оборачиваются. Какой-то мальчишка, не останавливаясь и на бегу распахивая калитку во двор Бариена, кричит. «Идите на площадь!» За мальчишкой несется маркиза, подпрыгивает и подтявкивает, а тот смеется. Онежа задумчиво провожает их взглядом. Крепость еще не окончена. И Онежа хотела бы продолжить. У нее так хорошо получается. Однако слова мальчишки не дают покоя, манят на площадь. Любопытно, что там такое, ведь обычно на площади делать нечего, кроме разве что по рыночным пятницам. А сегодня не совсем ясно, какой сегодня день. Но точно не пятница. Онежа спешит к площади и с каждым шагом все больше удивляется. Откуда-то взялись яркие флажки на ставнях, свечи и фонарики появились у дверей, разгоняя сумерки. На окнах — статуэтки ангела. И тишина растаяла, осталась позади, там, где Онежа строила свою крепость. Чем ближе она к площади, тем громче в воздухе звенит музыка. Онежа не слышит родных звуков северной цитеры, зато другие инструменты поют на все лады. И чей-то голос ласково ведет их за собой по волнам мелодии. Обогнув, наконец, последний дом на своем пути, Онежа замирает в изумлении. Площадь полна народу, если здесь не все жители поселка, то точно большая часть. Непривычно видеть их вот так, вместе. Онежа зачем-то пытается сосчитать, но сбивается. Понимает только, что и половины присутствующих она не знает по именам, а некоторых сейчас видят впервые. И эти люди не просто стоят истуканами, они смеются, поют, танцуют вокруг двух костров, а в стороне у накрытых столов едят горячие блины и, судя по запаху, мясную похлебку. На возвышении в центре площади у спящего фонтана собрались музыканты. И это Келия задает тон своим юным чистым голосом. Онежа качает головой, отчаянно щиплет себя за руку. Такое просто не может быть правдой. Такое обязано быть очередным сном, свежей выдумкой ее воспаленного разума. Ведь это же флорийцы. Они не знают, как нужно праздновать зимнее солнцестояние. А что это, если не настоящий праздник? Они не умеют. И тем не менее у них получается. Они же уже защипала руку до красных пятен. Но так и не проснулась. Она крутится на месте, жадно вглядываясь в лица, запоминая детали. Наспех сделанные гирлянды на ветвях дерева, смешную шапку-ушанку, которую она когда-то связала в подарок маленькой девочке со своей улицы, и которую та прежде не носила. В длинном зеленом подшитом онежей платье Мирана разливает горячий шоколад по разномастным кружкам. Фиолан тоже здесь поглаживает бороду, углубленный в беседу с женой. Онежа вертит головой и вдруг упирается прямо в Бариена. Он степенно кивает ей, прячет улыбку. «Что это такое?» Онежа шепчет, потому что втайне боится, что звук ее голоса все-таки разрушит иллюзию и выдернет из удивительного сна. «Сегодня зимнее солнцестояние, Онежка. Мы решили, что это отличный повод для праздника». «Как в Ориентале?» «Разве?» — притворно удивляется барин. «Наверное, простое совпадение». Она фыркает и смущается. Хочется спрятаться, так пристально он на нее смотрит, но некуда. Онежа было отводит взгляд, но тут же, повинуясь порыву, склоняет голову ему на грудь. Барин кладет сверху руки, не позволяя ей отстраниться. Онежу окутывает тепло, и оно идет не только от Барина снаружи, оно идет изнутри. «Спасибо за все», — говорит Онежа. «Я подумал, что никто не должен быть одинок в самую длинную ночь года». Тихо отзывается Барин, целуя ее в висок. Возвращаясь к себе в мастерскую, они же не в силах поверить, что прошло всего два дня с тех пор, как она вышла из дверей, таща в руках саквояж. А на сердце багаж во много раз тяжелее. Неужели это было позавчера? Не может быть. Крыльцо завалено снегом, и они же долго возятся с заледеневшим замком, но, наконец, попадает внутрь. Там совсем ничего не изменилось, и это удивительным образом стесняет Онежу. Как будто она в раз переросла эти стены, перестала в них помещаться. Разве что на краю рабочего стола в дальней комнате, рядом с бабушкиной швейной машинкой, лежит пухлый сверток. Однако они же не помнят, чтобы она упаковывала его перед отъездом. Да и нет у нее такой сероватой оберточной бумаги. Они же подходят ближе, берет сверток и одним движением распускает тонкую ленту. Бумага раскрывается, как бутон по весне. Внутри полный рулон серебристой ткани и дюжина катушек ниток. И то, и другое она видит впервые. Может, кто-то из посельчан принес ей материалы для нового заказа? Но они же щупают ткань, воздушную, словно облако, и понимает, что такую не купить в обычной лавке. Даже в мастерской у Львиды подобные ткани редкость. Она не знает наверняка, но предполагает, что на столь тонкую работу способны лишь эльфийские шелкопряды. Из свертка выпадает карточка. Онежа поднимает ее с пола и поспешно разворачивает. Читает, затаив дыхание. Еще один подарок на зимнее солнцестояние от народа воздуха. Когда ты зовешь, мы всегда слышим. И ты тоже прислушайся.